Свято-Владимирский учебный центр. Предметом нашего с вами разговора будет как раз вот тот курс, который мы курс «Предан закона Божия для подростков», который мы в свое время назвали «Введение в православную эскетику». Мы будем говорить, конечно, не только о том, как преподается этот предмет, как одна из тем закона Божия в нашей школе, но прежде всего будем рассматривать сами проблемы преподавания аскетики. Преподавание именно аскетики. Что это такое, как это может выглядеть, для чего это нужно, какие цели мы перед собой ставим. И, собственно говоря, почему вдруг это кажется нам актуальным сегодня говорить об аскетике. Вот. Ну, я не буду давать вам определение аскетики. Вот мне просто интересно, а как вы это понимаете? Это слово. Ну так, ну давайте так, будем, как и странно, конечно, апеллировать Чернышевского в смысле аскетики. Но тем не менее, понятие это должно быть нами правильно понимать. Ну как бы сказать, мы должны говорить на одном языке с вами, да? Вот. И поэтому мы должны как-то общими понятиями оперировать. А то, что я говорю, те слова, которые вы должны вам совершенно правильно, адекватно восприниматься. Поэтому давайте вот мы для начала заведем тот разговор, который мы обычно заводим с детьми. Вот. Что это такое? Вы когда-нибудь слышали это слово «аскетика»? Вот кто-то слышал, читая Чернышевского. Это тоже, собственно говоря, нормально. А почему нет? Что «анвестничник»? Это что? Ну, это аскетическое произведение, да. Аскетическое произведение. А есть что-нибудь общего, скажем, вот между аскетикой Рахметова и аскетикой преподобного Иоанна? Ничего нет общего? А мне кажется, очень много общего. Мне кажется, это есть какие-то некоторые определенные вещи, которые похожи, которые, конечно, в чем-то совершенно противоположны. Ну так что же это такое аскетика? Еще раз. Борьба со своими страстями. Еще что? Это ведь понятие не просто определяется одним словом. Если чем больше вы скажете сейчас об аскетике, тем нам потом будет легче выбирать некоторые темы для разговора. Путь к Богу. Это все аскетика. Это слишком широко. Что еще? Давайте, говорите. Стяжание благодати. Еще что? Ну, вы понимаете, мы говорим конкретно об аскетике. Понимаете? Об аскетике. Вот. Предпочтение внутренней жизни. Мы говорим... Внешнему. Аскетика – это образ жизни. Определенный. То есть определенный образ жизни определенных людей. Ну, таких, как, скажем, Рахметов, в этом смысле, или Иоанн Лествичник. То есть людей несколько, ну, ненормальных в определенном смысле слова, в том смысле человек, который некой идеей одержим, если скажем, или наоборот, посвятил свой образ жизни, скажем, монашеский, вот, или революционный. Да? Вот. И он ради этого, еще, там сказать, и живет определенным совершенно подвигом. Да? Ну, давайте слово такое назовем, подвиг. Подвиг, да? Вот, но это образ жизни. И аскетика у нас ассоциируется вот либо с Иоанном Лествичником, либо с каким-то иным совершенно образом бытия. Вот. Там просто такая случайная фигура, конечно, как Рахметов сейчас возникла. Но тем не менее, вот в понятии нас, современных людей, аскетика, она ассоциируется всегда с неким особенным образом жизни. Мы к себе его можем применить? Скажем, что мы аскеты с вами. В каком, например? Мы можем сказать, что мы все-таки аскеты? Мы не аскеты, правда? Нет. В том смысле, в котором был аскетом Иоанн Лествич. И... Вот. Потому что аскетика изначально все-таки, да, это наука монашеского дела. Вот это всем понятно. Ну, Василий Блаженный, это не все-таки образ все-таки монашества, особенного монашеского жития. То есть он, может быть, не был как бы так пострижен монахи, но он жил в жизни вполне монашеской. В общем, был в полном нестяжании, в полном смирении, в полном послушании церкви при этом. Понимаете? Вот. Но когда мы говорим об аскетике, мы прежде всего, конечно, представляем себе образ жизни монашеский. образ жизни монашеский. И когда мы читаем книги, такие как «Лестница», мы совершенно очень хорошо себе представляем, что эти книги не про нас написаны, конечно. Совершенно не про нас. И поэтому, когда мы читаем какие-то главы, мы можем только так восхищаться, недоумевать, приходить в ужас иногда от того, что мы читаем. Понятно. Вот, нет, даже от того, что мы вот читаем, потому что нам кажется, что это невозможно, или совершенно неестественно, потому что есть какие-то такие, вот, скажем, рассказы об аскетах в древних патриарках, которые, ну, если такой человек не христианского мира прочитает, так он просто скажет, что это просто сумасшедший дом. Вот, не больше, не меньше, но это действительно так, потому что есть некоторые вещи, которые миру всему, который живет со всем иным представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, они просто недоступны и непонятны. Аскетика – это духовная наука, конечно, которая родилась из монашеского дела. Я сейчас не буду давать никаких определений, просто я хочу, чтобы мы с вами сейчас, в принципе, нашли общий язык для того, чтобы друг друга понимать, что мы будем понимать под этим словом. И когда аскетика возникла как некое слово церкви о духовной жизни, она была, конечно, исключительно вот в категориях монашеской жизни представлена. Потому что первые аскетические произведения – это, конечно, поучение отцов-пустынников. И всевозможные лавсаики, и луги духовные, и древние патриархи, которые говорили о жизни пустынников. А как возникла пустынническая жизнь? Пустынническая жизнь возникла вот как некий протест против того, что церковь стала омерщвляться. Когда при Константине Великом была провозглашена веротерпимость, и христианство получило законный статус религиозный, миланским эдиктом. А после этого, после того, как император сам стал поощрять христианство и был уже оглашен, то в церковь хлынуло огромное количество людей. Когда церковь жила первые 3 века, об аскетике речь не шла, потому что церковь постоянно жила подвигом мученичества. Подвигом мученичества. Этот подвиг мученичества, он включает в себя вот, как бы, все, что можно включить. Человек, который живет в церкви мучеников, он всегда готов от всего отречься, пойти за Христом туда, куда он его поведет, пойти на самые страшные страдания. И поэтому те люди, которые тогда составляли церковь, для них приход в церковь, саму только в церковь, приход в христианство был всегда связан с правильным пониманием крещения. Правильным пониманием крещения. То есть, когда человек крестился, он понимал, что он крестился в смерть Христову. Он погружался в Христову смерть, чтобы со Христом воскреснуть. И когда он читал Евангелие, он понимал, что слова Христа, которые мы слышали в прошлое воскресенье, тот, кто хочет за мной идти, да отвергнет и себя, возьмет крест и за мной идет, они напрямую обращены к нему. И поэтому никакого комфорта, никакого благополучия, никакого так сказать, личного счастья и успехов в жизни такой обычный человек, который приходил ко Христу, он себе не искал и ни на них не рассчитывал. Он понимал, что жизнь его впредь будет всегда находиться под страхом изгнания, под страхом отчуждения имущества, под страхом рабства, под страхом смертной казни мучений. И поэтому люди, которые жили таким образом, они и жили, соответственно, очень высокой духовной жизнью. Очень высокой духовной жизнью. Когда же церковь стала наполняться людьми, которые, для которых пришествие в церковь ко Христу было не связано с подвигом, а было связано как раз с моментом именно устройства жизни, когда император христианишел, то понятно, что он захочет видеть в числе своих сановников ближайших себе духовно близких людей. Понятно, что все высшие должности, которые будут заниматься при императоре христианине, будут принадлежать в первую очередь не тем, кто противится вере императора, а тем, кто ее поддерживает. И многие люди, которые сочувствовали христианству, но боялись стать христианами, хлынули в церковь. И церковь наполнилась огромным количеством бывших язычников, полухристиан. И сразу уровень духовности, духовных запросов, высота духовной жизни резко снизился. Люди, очень похожи на наше современное время, ситуации. А приходящие ко Христу не считали, что им надо менять свою жизнь кардинально. Пытались устроить свою жизнь духовно благополучно. С одной стороны, а быть христианами, а с другой стороны, не отказывать себе в некоторых таких удовольствиях, как, скажем, цирк с гладиаторскими боями, который продолжался вплоть аж до 5 века в христианских странах. Гладиаторские бои, человекоубийства были нормальным явлением уже христианской Византии, пока они были просто не прекращены приказами императора христиан. Они потом, так скажем, при Юлиане, конечно, возобновлялись. Христиане допускали, современные тогдашние христиане допускали такую возможность посещать языческие театры, участвовать в бывших языческих обрядах, как некой, знаете, такой вот традиции определенной, которая связана была, скажем, с их родственниками, которые не стали еще христианами и так далее и тому подобное. И уже Иоанн Златоуст горевал о том, что люди стали приходить в церковь, но перестали причащаться. Соответственно, и люди, которые искали себе в церкви возможности спасения, настоящего спасения, стали убегать из городов. И монашеское движение, оно было неким движением такого протеста против омерщвления церкви, против омерщвения христианства. И когда из Александрии пустыню потянулись отдельные подвижники, они очень скоро находили себе единомышленников и учеников. Собственно, таким образом сложилось монашество. А когда эти люди стали жить в неком духовном подвиге, то тогда они стали вести, конечно, духовную брань, которую мы называем невидимой бранью. И вот эта невидимая брань, собственно говоря, является предметом аскетики. Невидимая брань. Потому что все те поучения, которые они давали своим ученикам для того, чтобы отразить все нападки дьявола, для того, чтобы победить свою собственную гордыню, освободиться от греха, воспитать в себе добродетели, это все есть некое искусство духовной брани. И таким образом, конечно, сложились книги такие, как «Лестница», как книга «Поучение Абба Дорофея», как «Поучение преподобного Антония Великого», «Макария Великого» и очень-очень много. На самом деле, аскетическая литература – это одно из самых таких удивительных литературных богатств церкви, которые мы с вами имеем. Но в связи с этим оказалась еще совершенно удивительная вещь. Когда отцы аскеты рассказывали своим ученикам о том, как вести духовную брань, оказалось, что эти люди часто не очень просвещенные научно, не очень образованные, скажем, по-светски, сумели так глубоко заглянуть в самих себя, так просветиться Святым Духом благодатным, что они могли увидеть человека, самого себя, вот таким, как его задумал Бог. И аскетика одновременно явилась вдруг для нас настоящей наукой, которая называется антропология. То есть наука о человеке. А также она явилась основой христианской психологии. Вот один современный сербский богослов, митрополит Амфилохий Радович, он является митрополитом Черногорским, он таким образом называет святых отцов. Он говорит, святые психологи и благодатные психоаналитики. Вот. Потому что на самом деле тот психоанализ, то есть анализ движения чувств человеческих, сознания и подсознания, который описан в аскетической литературе, вот аскетическим термином настолько глубок, если к нему внимательно относиться, то они очень далеко опередили всех психоаналитиков 20 века, таких как Фрейд, Юнг и другие, но совершенно в новом смысле. Они показали, каким должен быть просветленный Богом человек, преображенный Духом Святым. Это нам и интересно. Это-то мы с вами и для нас является сейчас самым важным в нашей жизни. Почему? А вот почему. Мы живем в такую эпоху, очень странную, которую очень часто люди уже называют постхристианским временем, постхристианским миром. Что это значит? Мир, в котором мы живем, он как бы пережил этапы такого прямого гонения на христиан. Вот таких вот страшных изуверств, которые можно было бы створить с церковью Христовой, таких прямых исследований. И мир, он иным путем сейчас борется с церковью. Путем подмен и лукавства. И вот одним из очень важных таких вот знаковых явлений этого мира является подмена понятий. Подмена понятий. Мир сейчас говорит на якобы христианском языке. Но только вот понятия, которые как бы всем знакомы из детства, он влагает совершенно иной смысл. Ну, любовь, свобода, равенство, да? Вот. И много-много другое. Да? Вот что только стоит два слова сложить вместе. Свобода и любовь. Да? В современном таком вот понятии. Получается свободная любовь. Вот. Когда мы слышим это слово, понятно, что мы понимаем под этим словом. Это блуд, страшное, мерзкое явление, с которым церковь никогда не сможет примириться. А для современного мира любовь в свободном смысле, она вот тоже такой может быть. Вот она так понимается, никак иначе. Хотя два эти слова, свобода и любовь, это фундаментальные христианские понятия. Потому что любовь христианская, она может быть только свободной. Потому что Бог есть любовь. И Бог призывает нас к свободе. И именно вот к тому, чтобы эта любовь была свободна ему отдана. Свободно от него принята эта любовь. И тогда эта любовь свободна. А иные все вещи, которые могут называться любовью, вне свободы, они любовью быть не могут. Вот. И таких понятий очень-очень много, вот, которые мир перевернул и извратил. В общем, получилось нечто такое, что в свое время вот, писалось в Орвеллских антиутопиях, когда война – это мир. У нас примерно так получилось. Любовь – это блуд, понятие современного мира. Они занимаются любовью, да? Вот. И это звучит постоянно. Это вот некие ключевые слова, которые в этом мире звучат всегда, и наши современники все в этих понятиях и в этих категориях мыслят. И когда мы с вами начинаем говорить с нашими детьми, мы же с ними говорим на том же самом языке, как бы. То есть мы говорим теми самыми словами. Но получается, что мы вкладываем в эти слова одно содержание, а мир вкладывает в эти слова совсем другое содержание. Вот. И мы оказываемся несколько оглушенными и совершенно не слышащими друг друга. Мы живем в такое время, когда, казалось бы, вот такая возможность прекрасная наступила, когда мы можем дать нашим детям настоящее христианское образование. Мы можем их воспитать в духе православия. У нас для этого есть все возможности. Воскресные школы, православные гимназии, православные семьи, литература, которая издается, даже видеофильмы какие-то. Вот наглядный весь внешний, скажем, материал, он здесь существует. И оказывается, что наши дети при этом абсолютно не защищены от влияния этого мира. Почему? Потому что мы с ними говорим на разных языках. Хочешь того или не хочешь, но наши дети вот буквально из воздуха воспринимают понятие этого мира. Как бы мы их не ограждали от телевизора, как бы мы их не пытались внушать какие-то вещи, но они все равно в этом мире живут, они этим воздухом дышат. Они сидят в метро и видят рекламу против зачищенных средств. Они идут в подземном переходе и слышат, как поются какие-то пошлые песни из какого-то киоска, который торгует кассетами. Они, вот, скажем, был просто случай замечательный, когда такая-то тетенька стояла в метро и всем подросткам раздавала журнал «Кум» бесплатно. А наши дети гимнастические шли в гимназию, они даже не знали, что им дали. Нахватали пачку журналов и шли в православную гимназию их журнал. Что вы притащили? Они курс такой журнал. Ну, я советую вам посмотреть. Да. Надо знать вообще, в каком мире живут наши дети. Сказать, обязательно надо посмотреть. Скажем, журнал будет почитать его от начала до конца. Там есть какие статьи. Твой презерватив уже полный. Вот. Это для детей 13 лет издается. Журнал. Это даже не половое воспитание, это абсолютно узаконенное деторастление. Вот. И этот журнал бесплатно раздают детям, подросткам на улице. И никто не гарантировал, в том числе, как вы видите, православные дети, что им не всунут этот журнал. Вот. А там говорится, в общем, в категориях этого мира все. И получается так, что у нас нам приходится снова и снова детей наших обучать, если так можно так сказать, родному христианскому языку. Влагать снова и снова в них настоящие и правильные понятия о том, что такое любовь, о том, что такое свобода, о том, что такое совесть, о том, что такое страх. Все эти понятия являются как раз понятиями аскетическими. Потому что именно о них пишут святые отцы. Пишут святые отцы. И вот, казалось бы, вот «Добротолюбие» – такая книга. Это пятитомный, такой фундаментальный аскетический труд. Можно сказать, хрестоматия аскетики, в которой собраны практически все более-менее известные отцы-аскеты. Она как бы является книгой такой, вот как за своими печатями. Книга монашеская. Книга такая таинственная. Книга, о которой мы узнаем, читая откровенный рассказ о странниках, скажем так. Вот некое такое, что-то такое, где говорится об Иисусовой молитве, такое, которое знает только Семен Новый Богослов. Вот. А стоит ли ее читать? Доступна ли она для нашего понимания? Можем ли мы чему-то из нее научиться и кому-то чему-то из нее научить? Вот кто из вас читал «Лестницу»? Поднимите. Лестницу. Так. Кто из вас читал «Дорофея»? Всегда половина. А кто читал «Добротолюбие»? Один человек. Ну, неплохо. Хотя бы два тома первых. Вот, кусками. Понимаете? А эти книги, которые я сейчас назвал, они совершенно необходимы для жизни каждого христианина. Вот, для жизни каждого христианина. Что мы можем дать нашим детям? Давайте подумаем, кто мы такие? Где мы живем? С кем мы общаемся? И вот если мы внимательно посмотрим вот на себя, мы сразу поймем, что ситуация, в которой мы оказались, она очень сложная и запутанная, часто безвыходная. Потому что воспитывают детей в христианских семьях, которые не имеют никаких традиций в основном. Эти семьи христианские стали христианскими недавно. В этих недавно появившихся христианских семьях рождаются дети, которых родители хотят сделать христианами. Хотя сами родители никакого христианского образования и воспитания не получили. Более того, они пришли ко Христу уже достаточно переломанными, в каком-то смысле, людьми, наделав кучу своих жизненных ошибок. Чаще всего так и бывает. Отгородившись, при этом тот мир, от которого они ушли, оставили собой, он ими отрезан перед собой. Мир, который их окружает, в котором живут дети, ими не принят. Понимаете? Есть некий вакуум определенный. Традиции за спиной нет никаких. Вот в этой ситуации рождаются дети, которых родители хотят воспитать православно. И первое, что родители делают, они хотят поставить ребенку своему сыну такую планку духовную, которую бы сами хотели преодолеть. То есть начинается такой нездоровый романтизм определенный, прелестный, когда детей начинают воспитывать не по каким-то определенным ступеням развития воспитания, а просто вот с самого начала пытаются дать им то, что они получили сами. Сделать их такими, какими сами не были. Из самых лучших побуждений. И когда ребенок начинает воспитываться в такой семье, он попадает в совершенно страшные тиски. С одной стороны, родители быть примером для него такой жизни еще не могут. Сами не были никогда такими. Поэтому сами не умеют глубоко и правильно молиться. Вот вы сами сейчас, вот, не все же читали «Авдорофею», правда? Не все же читали «Лестницу». Не все же читали. И это вот вы те, которые вот законы учителя. А что говорить о обычных людях, которые, как бы сказать, далеки от этого, которые ждут от вас помощи в этом смысле. Но, тем не менее, есть некие такие идеологемы, которые Вот внушаются детям, надо там, скажем, так поститься, надо так молиться, надо так в храм ходить, и это все сверху надавливается на детей без всякой внутренней духовной опоры. Дети в какой-то момент начинают не любить молитву, начинают не любить храм, начинают не любить богослужение, начинают этим тяготиться, потому что им это не по силам, это не может быть просто сверху навязано. Вот. И в какой-то момент просто уходят в тот мир, который их ловит просто страшным образом и поедают. И родители недоумевают, а что же случилось? Мы же пытались там это делать, это делать, это делать, это делать. Получается, знаете, вот немножечко такой образ. Вот. У человека есть ноты, у человека есть инструмент. И вот он начинает по этим нотам играть, правильно нажимая на все клавиши, там, правильно там все вещи делают, только один момент. Инструмент, на котором он играет, он расстроен. Поэтому музыки не получается. Он как бы делает все правильно, но инструмент расстроен. И поэтому ничего не получится, пока ты не настроишь этот инструмент. Играть бесполезно. И вот настройка этого инструмента, это, конечно, аскетия. Прежде всего. Это, конечно, аскетия. И вот она дает нам такую вот возможность сейчас, во-первых, правильно увидеть себя, потом правильно понять другого. Правильно понять друга. И начать говорить с детьми на правильном языке, в правильных понятиях. Вот. Не запутанных, не подмененных, не искаженных, а вот в правильных, духовных, на христианском языке. Это не так просто, поэтому, потому что вот здесь очень важно, как бы сказать, понять, что мы хотим, каким образом мы можем использовать аскетику для нас. А нам что надо сделать? Нам надо научить детей видеть мир правильно, понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И научить их в самом себе бороться с грехом. Дать им понять о том, что такое грех, добродетель. И какие есть пути преодоления греха. Что еще, в общем, достаточно является большой проблемой для современных детей? Это неумение исповедоваться. Ведь, ну, признаемся, что по-настоящему духовников у подростков практически не бывает. Практически не бывает. Приучить детей к исповеди очень и очень тяжело. Вот. И опять-таки это бывает вот по какой причине очень часто. Когда родители с самого начала пытаются возложить момент воспитания на духовника, а не на самих себя. Вот как только ребенку исполняется там 6 лет, родители приводят его к батюшке, и вот нам, исповедуйся, исповедуйся. Такое ощущение, что можно, вот родители думают, что вот батюшка, если ребенок будет исповедоваться просто сам себе, научит его духовной жизни. Никогда этого не будет. Никогда этого не случится. Более того, родители иногда совершают такую ошибку. Они приводят, они сами исповедуются одного священника, а ребенка дают другому. А в этом есть некий просто момент нежелания брать ответственность за своих детей самим. Ну, как ответственность, момент, конечно, просто бессилия часто бывает такое. Но здесь очень надо хорошо понять. У нас очень мало таких священников, которые могут сейчас уделить ребенку серьезное внимание на исповедь. Это первое. Второе. Для того, чтобы ребенок имел полное доверие духовнику, это надо, чтобы что-то такое все-таки случилось очень серьезно, потому что на самом деле взрослый это человек в своей жизни. Найти духовника бывает ему не очень легко. Вот, потому что для этого надо иметь, ну, самое настоящее послушание внутреннее. Очень большое доверие человеку. И, как бы сказать, возможность умение слушать другого. Умение слушать. Ну, понятно, да. Вот. Проблема очень большая. Поэтому, когда ребенок исповедуется у кого-то, вот, это никогда, ну, как бы сказать, не может явиться вот таким чисто педагогическим процессом. Это совершенно таинственный процесс. Это таинство. В котором нечто происходит по божественной воле и по божественному ведению очень часто. Дети, которые отданы, как бы сказать, какому священнику на на исповедь просто, они в конечном итоге оказываются, что они не научаются исповедоваться, и исповедоваться очень формально, в конечном итоге. Потому что ребенка к исповеди надо готовить. Его вот всю жизнь до отрочества фактически родитель является духовником своего ребенка. Он является его духовником, он принимает его исповеди все. Он обязан его учить исповедоваться, учить каяться перед Богом, учить заглядывать в себя. Это родитель все делает. И если родитель это делает до 7 лет, исповедует своего ребенка, когда тот, ну видно же, когда ребенок плохо поступает, проводит настоящую духовническую с ним работу, это родительское дело, то тогда ребенок, когда приходит к священнику, он дает возможность священнику, дает сам ребенок возможность перенять от рук родителей вот эту вот ниточку, которая связывает ребенка и Бога в таинстве покаяния. Потому что понятно, что хоть детей и не исповедуют до 7 лет, это не значит, что их они не способны к исповеди. Они не способны только к одному до 7 лет. Они не способны своей волей, собственной волей, исправлять свои поступки. Вот это они не способны. И поэтому церковь их не исповедует. Потому что к личному самостоятельному подвигу младенцы не готовы. Они могут этот подвиг совершить только в воспитательном процессе с родителями. И поэтому родители являются их духовниками. Поэтому родители их ведут к покаянию и учат, как бороться с грехом. В каждом конкретном случае. Потому что родители от детей неотделимы. А духовник встречается с ребенком раз в две недели, раз в неделю в лучшем случае. Но не видят его жизни. А родители не имеют права, скажем, не замечать мелких проступков ребенка, не говорить с ним на эту тему, не воспитывать в нем движение совести. И только тогда получается возможность ребенку начать духовную жизнь, так сказать, в отроческом возрасте. И то очень не сразу, и то очень постепенно. И то родитель здесь всегда на чеку. И то родитель готовит ребенка к исповеди сам всегда. Помогает ему вспомнить, что произошло, помогает ему осознать эти вещи. Ни в коем случае не пишет за него, конечно, записочку с грехами. А потом не подходит к священнику и не спрашивает: батюшка, вам сказал про это? А про это он вам рассказал? А что вы ему на это сказали? А вы скажите ему вот это. Ведь как бывает, что родитель пользуется священником как неким таким авторитетом и палкой. Вот меня он не слушает, а он вас послушает. Вот вы ему скажите, чтобы он меня слушал, чтобы он делал это. Совершенно катастрофа. И получается, что наши дети в какой-то момент, когда вот они перегружены неправильно родительским домашним воспитанием, оказываются в этом мире совершенно, абсолютно беспомощны. Любой крысолов, играющий на дудке, их уводит куда угодно, как только они выходят из церкви, выходят из гимназии, выходят из дома, потому что они совершенно, хоть и знают часто много, потому что внешние знания им даны, а вот внутреннего такого стержни и возможности что-то осознать правильно, они не имеют. Они не имеют. Поэтому мы не можем пойти по таким путям воспитания. Есть, конечно, возможности как-то ребенка от чего-то оградить. Это его напугать. То есть создать такую систему воспитания, когда ребенку постоянно внушается, что вот мир, в котором ты живешь, это страшное, вообще черное место. И поэтому ты туда не ходи. Ты этого бойся. Они все страшные, плохие, злые. Этот мир погибающий. А вот только мы одни, наше маленькое общество, оно хорошее и спасенное. И тогда если идти по этому пути такое, создавать православные гетто, тогда надо отвергнуть всякую культуру, всякое понимание о том, что вообще есть какие-то люди, кроме нас. Всякую возможность дружбы, сотрудничества, любви такой настоящей братской, а просто замкнуться на самих себе. Сделать такое маленькое сообщество, которое, находится в постоянном таком борьбе со всеми. Это, в общем, понятие такое сектантское, конечно. Оно, к сожалению, во многих тоже живет, потому что это определенного рода путь. Так можно действительно оградить. Таким образом можно воспитать человека, который не пойдет ни в какие молодежные тусовки, ни на какие дискотеки, не будет этого Дело потому, что он задолбан с детства вот этими самыми страшилками о всех остальных. Вот. Но тогда мы, слыша слова Христа, который говорит о том, что не ставит свечу под кровать, вот, под спуд не ставит, вот, должны понимать, что это не путь воспитания. Что свет, он светит для всех. Если это свет Христов, то он просвещает свет. И Христос говорит, не может укрыться гора, стоящая на фугаре. Так будет присветиться свет ваш пред людьми, чтобы все видели ваши добрые дела. Тогда идет другой момент. Ну хорошо, наши дети выйдут в этот мир. Они должны к этому миру быть готовы. Они должны уметь говорить на языке этого мира. Они должны уметь контактировать. Они должны уметь добиваться успеха. Они должны, вот сказать, не выглядеть белыми воронами по сравнению со всеми остальными их товарищами, скажем, в институтах или в других школах. Они должны, ну, уметь модно одеваться, хорошо себя, сказать, в обществе проявлять, танцевать, служить такую-то, такую-то. То есть мы должны их адаптировать к этому миру. Мы должны им дать возможность, вот как бы сказать, мир. Они будут ходить в храм. Они будут читать утреннюю и вечернюю молитву. То есть они же, так сказать, понимают, что в Бога-то они верят. Просто надо пойти на некий духовный компромисс. Вот. И это тоже не наш путь, оказывается. Потому что здесь мы опять слышим слова Христа, что соль, которая потерявшая свою силу, она только может быть сброшена под ноги людей. Она соль, по цвету-то она соль, то есть как бы видимость-то настоящая, а по вкусу это пустота. Вот. А Христос говорит, вы соль мира. Вы соль мира. То есть опять это не путь. Значит, у нас некий иной путь. Вот. Сохранить себя совершенным для Христа и быть для этого мира, неодолимым, скажем так. Помните, как Петр сказал, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Значит, нам таким образом надо так наших детей воцерковить, таким образом воцерковить наших детей, чтобы они от церкви были неотделимы. И это не делается внешним приведением в храм просто. Это не делается внешним читанием утренних и вечерних молитв. Это не делается внешним соблюдением, скажем, постов, потому что эти все вещи, они слишком быстро потом отпадают. А это делается вот жизнью в подвиге. Потому что аскетика – это прежде всего подвиг. И те, кого мы называем аскетами, мы их, конечно, называем еще и подвижниками. Вот. И здесь как раз мы тогда понимаем, что без Авы Дорофея, без преподобного Антония Великого, без очень многих наших подвижников благочестия нам просто не обойдется. Тогда мы должны понять очень хорошо. Мы когда берем в руки вот такую книжку, как «Добротолюбие», мы думаем, а что мы, собственно говоря, можем детям рассказать? Ну что, просто прочитать для них вот эти вот выражения? И чего дальше? Что получится? Ничего не получится. Мы должны очень хорошо понять, а если в этих в книгах нечто то, что вот чем живут наши дети сейчас. Мы и наши дети. Вот. Что волнует наших подростков? А их как раз волнуют самые-самые-самые острые вопросы. Любовь волнует наших подростков? Волнует. Страх волнует наших подростков? Волнует. Стыд, целомудрие или наоборот секс волнует наших подростков? Волнует. Страх или мужество волнует наших подростков? Волнует. Свобода волнует. Оказывается, что вот все эти вещи, о них необходимо говорить. И каждая такая беседа, которую мы можем провести с нашими детьми, она на каждую вот эту вот тему у святых отцов есть очень живые слова. Знаете, прям пронзительные совершенно, берущие за душу. И на очень многие вопросы дети, потому что они все-таки еще чистые, они дают такие же почти ответы, как, вот, скажем, Антоний Великий, очень часто. Если правильно уметь задать вопрос. Если правильно их подвести к этому. Если им дать возможность в себе разобраться. Если им дать возможность, как сказать, вот, поговорить на настоящем христианском языке. И тогда оказывается возможным то, что наши дети начинают читать вдруг неожиданно аскетическую литературу. И она становится для них доступной. Она становится для них понятной. И вот таким образом мы и разработали наш курс введение в православную аскетику. Вот. Исходя из тех тем, из тех вот вопросов, которые просто волнуют наших детей. И вот изначально сначала мы их просто знакомим с тем, что такое, какая бывает литература. Вот открываем, предположим, Добротолюбие, да, вот открываем Антония Великого. И здесь мы сразу встречаем вот такое его поучение, которое оказывается всем очень понятным. Люди обычно называются умными по неправильному употреблению этого слова. Не те умные, которые изучили изречение и писание древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассуждать, что добро и что зло. И злого, и душевредного убегают, а добрым и душеполезным разумно радеют и делают с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми, говорит Антоний. Просто, куда проще, куда понятнее. И ставится сразу абсолютно четкий акцент на то, что считается умом у человека. Кто считается умным, а кто считается глупым. Потому что ведь на самом деле мир сейчас постоянно как бы вот стремится сделать интеллект вот неким таким объектом продажи, с одной стороны, с другой стороны, вот неким таким достижением. Интеллектуал – это тот, кто умный. Но тот, кто совершенно бессердечный оказывается вот в этом мире, для которого ум – это просто возможность выколачивать, зарабатывать деньги. И здесь четко совершенно сразу ставится все на свое место. Умный не этот человек. Умный совсем другой. Или, вот скажем, то другое поучение. Свободными, пишет Ава Антоний Великий, почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, которые свободны по жизни и по нраву. Не должно, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержаны. Потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляет настоящая чистота и презрение привременное. Тоже просто. Доступно такое понятие подростку, если просто вот не просто, конечно, почитать, а с ними на эту тему поговорить. Или дальше можем посмотреть. Нет никакой пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни. Причина же всех зол есть заблуждение и неведение Бога. У нас ведь тоже и знание сейчас является неким объектом таким вот определенной продажи. Все стремятся получать знания за одним только смыслом. С тем, чтобы эти знания давали им возможность зарабатывать приличные деньги. Жить прилично, как говорится. Не будешь знать, не получишь хорошую работу. А преподаватель Антоний говорит, что вот кому такие знания нужны? То есть некая переориентировка детей совсем идет в другую сторону. Тому, кто не умеет различать, что добро и что зло, не пристало судить, кто добр и кто зол из людей. Человек, знающий Бога, добр. А когда он не добр, то значит, не знает Бога и никогда не будет познан от него. Ибо единственный способ познания Бога есть доброта. Что еще посмотреть? Ну, может быть, даже и достаточно. Вот потому что... интересно. В нашей жизни жить целомудренно, но сделаться богатым не в нашей власти. И так что же, не должно ли осуждать душу нашу за желание маловременного и призрачного блеска богатства, которого стяжать не имеем власти? О, как неразумно поступаем мы, желая все богатства! Не знаем разве, что превыше всех добродетелей есть смиренно мудрее, как больший из всех страстей есть чревоугодие, и ненасытное желание житейских благ. Вот тоже ключевой фраза потом становится. Ненасытное желание житейских благ. Реклама Пепсикола. Бери от жизни все. Понимаете? И когда мы вдруг включаем в преподавание аскетики вот эти все клипы, которыми забиваются сознание наших детей, и высвечиваем их в свете вот аводорофии, ну, казалось бы, вот безобидная рекламочка. Пепси-колу, напиточек, ну что в нем плохого-то, пожалуйста, квас или пепси-колу, какая разница? А разница только одна, идеология. Бери от жизни все. А вот Дорофей говорит, что это самое страшное, когда можно себе это позволить. самые страшные, больше всех страстей, есть чревоугодие и ненасытное желание житейских благ. Ведь чревоугодием, а в Дорофеи все святые отцы называют, не просто желание вкусно поесть. Понятно же. Ведь оно стоит вот это из страстей самой первой всегда. Первая страсть. Чревоугодие. Скажешь бы, почему? А потому что в чревоугодие входит постоянное угождение самому себе. Жизнь комфортная. Вот что такое чревоугодие. Жизнь вот для себя. Пожирание вот этого мира. Похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Это все чревоугодие. Это не просто сесть за стол и вкусно поесть. Совсем нет. Но когда же человек живет плотоугодием, чревоугодием, когда у него постоянное ненасытное желание житейских благ, это самое страшное, что только может быть в человеке. И это есть самое главное идеологема современного мира. Желание житейских благ. И наши дети, я уж не говорю, мы сами от этого не все свободны. Вот. Они, к сожалению, умеют в себе сочетать сейчас. Когда мы стали несколько лет назад этот курс разрабатывать, мы, в общем, пришли к такому понятию, что, в принципе, всю программу преподавания закона Божия с 1 по 11 класс следует строить с некой, может быть, оглядкой на вот введение в православную аскетику. Потому что с детьми об этом, о законах духовной жизни, о борьбе с грехом, о нечто таком, что в них самих живет, и они пока дать этому правильному названию не могут, говорить необходимо. И поэтому мы пытаемся с ними вводить элемент разговора об аскетике с самых первых классов. Ну, скажем, когда мы говорим о священной истории Ветхого Завета. Здесь, и это будет потом повторяться много раз в течение других классов, скажем, ну, центральным таким аскетическим моментом является, конечно, грехопадение. Грехопадение. Это мы говорим с детьми, там, скажем, 2-3 класса. С ними об этом можно очень просто говорить, на самом деле. Но вся схема, надо сказать, вот, движение греха, она вот в 3 главе книги Бытия, она разложена совершенно, сказать, открыто. Как действует грех в человеке? Он всегда действует по одной и той же самой схеме. По одной и той же идет дорожке. Вот давайте вспомним с вами момент грехопадения. Змей был самый хитрый из всех зверей полевых. И вот когда Ева гуляла в саду, он спросил ее, а правда ли, что Бог не разрешает вам вкушать от всех плодов? А Ева начинает разговор со змеем и говорит, нет, но только от древа познания добра и зла. Потому что в тот день, когда мы вкусим от плодов познания добра и зла, мы умрем. Змей дальше говорит, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот час, когда вы вкусите от древа познания добра и зла, вы станете как боги и будете иметь знания. Ева посмотрела на плод с вожделением. Заметьте это. Он ей показался прекрасным и тем, что дает знания. Она вкусила сама и позвала своего мужа. И он тоже. Вот так вот. А потом, значит, происходит следующее. Они слышат Бога, гуляющего в раю, и прячутся. Тогда Бог начинает говорить, Адам, где ты? А Адам говорит, услышав слух твой, убоялся. Вот. Почему ты? Не ел ли ты, сразу спрашивает Господь, от древа познания добра и зла? Вот. А он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне и делала. Бог спрашивает Еву, зачем ты это сделала, змей соблазнил. Вот, собственно говоря, краткий такой, не очень буквальный пересказ о 3 главе книги Бытия, о грехопадении. Вот здесь мы встречаемся с учениями святых отцов, которые говорят о том, как грех действует в человеке. Они выделяют некоторые 4, некоторые 5, вот на самом деле просто одна из них просто делится на 2 ступени, действия греха в человеке. Прилог, помысел, сочетание и страсть. Прилог, помысел, сочетание и страсть. Это всегда бывает одинаково в нас самих. Прилог, помысел, сочетание и страсть. И мы это прекрасно видим вот в этой картине грехопадения. При многом святые отцы, ну, мы с детьми, конечно, говорим на очень простом языке, говорим в совсем других образах, совсем другими немножко словами, но как с вами можно говорить более серьезно. Прилог называется некая мысль, которая влагается со стороны, сатаной. Предложение некое. Некое предложение. Греха. Некое, даже не предложение греха, а некое как бы начало разговора. Некая вот проверка тебя на вшивость, если можно так сказать. Вот некое такое, что-то такое, которое святые отцы даже еще грехом не называют. Потому что прилог – это только вот некое приближение к тебе. Здесь мы в этой картине грехопадения видим. Змей просто начинает разговаривать. А правда ли что? Почти невинная фраза «если бы». Если бы в этой ситуации Ева не была в таком положении, в котором она прекрасно знала, что животное, человек, не может начать разговор первым. Почему? Почему? Ну не просто выше, он нарекал имена животных. Они ему принадлежали. Он иерархически, совершенно другой ступени находится животный мир. И поэтому начать разговор как с равным себе, а тем более как немножечко свысока, как это сделано, не может. И поэтому было первое такой вот момент опасения. Кто же это со мной так разговаривает, если он ниже меня и так дерзко? Вот. Ева не испугалась этого. Вот. И вот этот момент прилога, первого нахождения помысла издалека еще, вот, он был ей пропущен. Она вступила в собеседование с этим прилогом. И тогда этот прилог стал ее помыслом. Она начинает с ним собеседовать. Так обычно у нас тоже происходит, когда некий влагается греховная мысль, желание, страсть. Вот. А ты не хочешь ли туда посмотреть? А ты не хочешь ли туда заглянуть? А ты не хочешь ли вот, так сказать, кнопочку сейчас нажать, телец включить? А ты не хочешь ли вот этого? Вот этого? Вот так-то. А ты помнишь, как тебе сказали там тогда? Вот, начинается прилог. И наш ум начинает этот прилог рассматривать сначала. Кто это со мной разговаривает? Кто мне дает? Это я ли говорю с собой так? Или не я? И тогда второе. Итак, мы начинаем с этим помыслом собеседовать. Мы либо спорим с ним, либо соглашаемся. Вот. Мы можем с ним спориться. Вот. Если бы Ева начала спорить со змеем, и как бы сказать, резко ему сказала в этот момент, что Бог нас не обманывает. Потому что с самого начала змей сказал, что Бог вас обманул. Вот. То есть некую ложь сказал, оскорбительную ложь на отца. Вот. То, может быть, ничего бы не случилось. Но Ева продолжает собеседовать. Он говорит, посмотри, какой это плод. Он дает, не умрете, как боги будете. И сердце Евы сочетается с этим помыслом. Она соглашается с ним. И вот этот третий этап настает, когда сердце и ум с помыслом греховным соглашаются. И тогда уже Ева смотрит на этот плод, и сердце ее, после того, как она согласилась, совершенно поглощается вот этим вожделением. Вожделением для вкуса и дает знания. И тогда она в состоянии страсти, то есть она в полном пленении этим греховным помыслом, с которым она сочеталась, срывает и совершает грех, который называется страстью. Страсть и грех. Но у греха есть всегда такая особенность. Эта особенность, кстати сказать, ярче всего проявляется в таком пороке, как алкоголизм и наркоман. Если ты согрешил сам, тебе обязательно надо в этот грех втянуть другого. Вот. Это обязательно такой спорт. Особенно в наркомане алкоголизм. Вот если ты уже засел, то у тебя сразу возникает желание кого-то еще вот в этот грех втянуть, сделать соучастником. Это, я думаю, не троя. Ну да. сделается участником греха. И Ева сразу же делается участником греха Адама. Что? Любовь. А Анис и Адам – единые плоти. Практически не существует. Она в состоянии, понимаете, полном такого вот. Никогда не обращали, вот я не знаю, вы, наверное, не видели, мне часто приходится встречать людей таких, вы знаете, пораженным страстью и грехом. Вот. Ну, скажем, наркоман в этом состоянии, в своем состоянии таком, практически. Он, как вам сказать, вот, не хочется слово употреблять, но все-таки, он, как бы сказать, так очень энергетичен, если можно сказать. А страшно, как бы сказать, обаятелен. Страшно обаятелен. И все время лжит. Вот. Вот это страшное обаяние и ложь греха. Знаете, как это самое у Бердяева написано, дело такой содомской красоты такой определенной, которая, так сказать, пленяет. Вот, вот эта вот энергетика, если можно сказать, вот такого падения, она часто человека пленяет. Лишает его трезвости духовной. Втягивает в себя. Это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Особенно, когда это некоторая группа людей. Вот. И падает, и Адам включается в этот грех. А все идет, всегда идет одно и то же. В течение всех этих вот 7500 лет, или сколько там прошло лет за своего грехопадения, так вот, списка библейских счетов, то грех всегда идет вот по одной и той же самой схеме. И всегда во всех случаях одинаково. С каждым из нас. И следующим этапом идет что? Спрятаться от Бога. Спрятаться от Бога. Вот. И когда мы вот с детьми об этом говорим, вот когда вот об этом вспомним какой-нибудь случай, говорим, когда вам бывалось стыдно. Вот. Как это начиналось? Вот. Ну что обычно дети делают? Такое? Воруют. Ну обычно самое быть такое. Общий детский грех. Ну, рабство такое. Ну, своровали родители деньги какие-то на жвачку. Съели там варенье, которое было там. Ну, это очень обычная вещь. Что такое сделать? Не, что родители запрещали. И дети всегда об этом помнят. Как это получилось? Вот что-то такое случилось, что их стало вот подмывать. Они понимают, что кто-то их подмывал. И как это подмывало? Их, ну, таким самым образом и подмывало. И вот если бы они вовремя поняли, что их подмывают в тот момент, они могли бы помолиться. Мы с детьми все спрашивали, а что должна была сделать Ева? А вот если бы вот случилось так, а что если бы сделал Адам, если бы он мужество проявил? И вот когда дети говорят о том, что бы можно было в этом случае сделать, они, в принципе, какие-то вещи проектируют на себя. И потом, когда приходят родители домой, какое возникает у ребенка желание первым делом? Что сделать? Конечно, спрятаться. Почему? Потому что стыдно и страшно, потому что ты сделал нечто такое, а тебя, в общем-то, сразу... вот посмотрите, как поступает Бог в этой ситуации. Ну, он же видел, как Адам совершил, как Лев совершил. Он же знает, что Адам спрятался. И вот видит, что Адам спрятался от него и боится выйти. Раньше он же Бога никогда не боялся, а здесь он боится. Вот этот страх есть всегда признак греха. Невозможно смотреть в глаза. Вот человек согрешил, ребенок согрешил, в глаза смотреть не может. Ни один ребенок никогда не посмотрит в глаза, особенно если у ребенка 7-8 лет. Не сможет в глаза смотреть, если он согрешил. И дети это понимают, хорошо очень знают, что хочется спрятаться. И вот Бог говорит, Бог помогает Адаму покаяться. Бог как бы за Адама уже как бы все говорит. Мол, что боишься? А уж не сделал ли ты вдруг Адама этого? Казалось бы, что сам человек? Да, я это сделал, прости меня. Вот так бы поступить каждому из вас, говорим мы дети. А вы что делаете? Ну других не славится. Это Сережка, это Володька мне сказал. Это они меня, вот, а я-то, понимаете? И вот Адам так же поступил. Вот, совершенно вот как вот дети поступают. Это он, а это она. А кто подрался? Это он виноват. Ситуация для детей совершенно знакома, совершенно им известна. И на примере одного мы вдруг видим, а что бы вдруг случилось в мире в этот самый момент? Если бы Адам покаялся, мир бы был другим совершенно. Мир бы не был в войнах, не был бы в смертях, не был бы в болезнях, не был бы в преступлениях, не был бы вот в страшном грехе и беззаконии, в котором он живет. Во зле бы не лежал, потому что Адам мог покаяться. Вы представляете себе, дети, говорим, или вы говорите? Вот и вы, если можете сейчас вот это сделать, вы себя пересилите. Вы знаете, какую бездну потом вы можете остановить? Как вы можете потом вернуть то, что потом никогда, может быть, уже не вернешь? И это можно уже начать с ним говорить о аскетике, о здоровом физическом здоровье. Это такие вот самые страшные примеры. И так далее, и тому подобное. Потом мы, пожалуйста, видим вавилонское столпотворение. Опять-таки, замечательный момент аскетический. Вот. Люди, которые гордятся, которые себе имя какое-то делают, которые вот над другими пытаются возвыситься. Для детей это понятно, они что друг перед другом пытаются каким-то образом что-то такое вот как себя проявлять, гордиться. То есть у нас медведей с ним можно говорить. И весь Ветхий Завет, в общем-то, он состоит из таких очень красивых аскетических образов. Вот. Практически есть вот вся история Ветхого Завета. Если просто надо выбрать правильный акцент, правильно расставить, и с детьми об этом говорить. Чтобы они видели это в себе, чтобы они понимали. И сразу результат этого греха он налицо. Причем в такой священной истории, очень глобальном таком порядке. То же самое, когда мы с ним начинаем дальше идти по на занятиях по закону Божьему, ну и в других, скажем, курсы пытаемся влагать вот эту самую, скажем, аскетику. Ну, скажем, в догматическое богословие. Догматическое богословие. Когда мы с ними говорим о Вселенских соборах, о том, как происходила, скажем, вот борьба за истину. Здесь же тоже очень много таких настоящих аскетических законов. Здесь тоже очень много такого, что, вот как бы сказать, плевел от пшеницы научают детей отделять. Вот. Потому что, на самом деле, люди, которые эти догматы принимали в своих соборах, они все были аскетами, они все были подвижниками. И в тех людях, которые искажали эти догматы, их подвижничество, хотя они часто, как арии, были внешне очень аскетичными, но возникает там духовная прелесть, прельщение, гордыня, что чего надо опасаться, что мы, собственно говоря, ждем от подвига, от молитвы. Вот. Что для нас является молитва? Или что для нас является пост? Это самоцель? Это возможность самоутверждения? Или это просто способ? Некий инструмент нашего спасения, в котором мы живем. Даже можно аскетику включить в раздел конфессионального богословия. Когда мы начинаем действительно говорить о, скажем, других христианских профессиях, о других религиях, здесь мы всегда можем сравнить, что полагает себя православная аскетика и почему, собственно говоря, происходит от отступления от истины, скажем, к католицизму. Искаженное понимание аскетики во многих случаях является таким вот результатом неправильно принятых догматов. Вот. Ну, это сейчас я вкратце вам говорю. А когда мы с ними уже говорим в 9 классе, вот когда вот у нас курс рассчитан именно на год 9 класса, мы с ними последовательно говорим на такие темы. Мы с ними начинаем просто вместе прочитывать. Ну, сначала мы говорим о некоторых отцах добротолюбия, скажем, об Антонии Великом, о Макарии Великом. Они пытаются читать аскетическую литературу сами, читают, пытаются читать вот добротолюбие немножко, конечно, но приучают себя к этому, по крайней мере. И интересно, что у них просто нет этих книг в библиотеке. Просто нет. Ни добротолюбия, ни аводорофии. Да, вот, по крайней мере, наш курс принуждает их эти книги покупать. Вот, чтобы, может быть, и родители когда-нибудь почитают. А потом мы берем аводорофию. И прямо идем по некоторым главам, не подряд. Ну, у него какие главы? О совести, о страхе Божьем, о том, как следует прощать, о том, как следует искоренять в себе злые навыки, злые привычки, пока они еще не обратились в навыки. И так далее, и тому подобное. О том, что не должен лгать, например, есть такая у него замечательная глава. Он смиренно мудрит. И, в общем, о всех наших больных проблемах мы можем прочесть в аводорофии. Это совершенно уникальная книга. Это, надо сказать, просто азбука аскетики. Вот если начинать изучение аскетической литературы, надо начинать ее именно с Аввы Дорофеи, потому что его книга, во-первых, написана очень доступным языком, во-вторых, она полна прекрасных сюжетов, историй, притч, которые легко усваиваются детьми и очень как бы ложатся на сердце. А во второй половине нашего с ними курса мы с ними начинаем говорить конкретно о молитве. Потому что вот в подростковом возрасте очень большие проблемы у детей с молитвой возникают. Дети начинают, то есть перестают понимать, что такое молитва, что такое молитвенное правило, почему это тягомотину необходимо каждое утро и вечер повторять. Вот. И тогда мы берем уже в руки святителя Игнатия Гринчанинова, второй том аскетических опытов. Ну, мы же не все читаем. Там, конечно, он пишет очень сложно. Но, скажем, у него есть такая глава о молитвенном правиле. Она очень простая, очень доступна. Вот. И есть некоторые другие отрывки, которые мы с ними проходим. И мы с ними говорим о утренних, вечерних молитвах. Мы даже более того, мы с ними даже эти утренние вечерние молитвы все прочитываем вместе, чтобы никаких слов было непонятно. Говорим о том, как надо правильно молиться, как неправильно мы молимся, иногда бывает. Говорим о смысле молитвы Господней, вообще наш, который мы повторяем чаще всего и больше всего. Собственно говоря, вот из этого наш курс и состоит. Вот такая вводная лекция сегодня, она как раз для этого посвящена. Спасибо за внимание. Если у вас есть ко мне вопросы, я готов на них ответить. Ну, «Лестница» — одна из таких очень сложных произведений. Ну, конечно, это Авва Дорофея, как уже сказал. Вот. Это такая, как бы сказать, основополагающая книга для чтения. Ее, в общем, хорошо читать часто. Это, ну, «Лестница», конечно. «Лестница», конечно, немножко позже. В принципе, вот это первый, второй том «Добротолюбия». Они очень хорошо. Тут есть и «Лестница» и частично, и Авва Дорофея тоже входит. Книга «Невидимая брань», она очень сложная. Вот, она сложным языком написана. И, в общем-то, это перевод святого Никодима Святогорца из Игнатия Лойолы, такого католического богослова и иезуита. Да. Вот, хотя она во многом очень полезна. Она просто действительно она немножечко, так сказать, тяжеловато написана. Хотя перевел ее на русский язык святитель Феофан Затворник. Святитель Феофан Затворник надо читать. Игнатия Гринчанина надо читать. Вот этих вот авторов, конечно, читать их необходимо. Вы знаете, нет, у нас, к сожалению, не хватает никаких собственных сил для того, чтобы заниматься какими-то методическими пособиями. Вот, для этого надо... Я понимаю все, но понимаете. Для этого надо. Ну, кому-то, может быть, и надо заняться, но я просто не в силах. Вот я вам читаю эти лекции, ну и потом давайте развивайте и занимайтесь. Понимаю все, да. Но я, к сожалению, у меня нет сил. Это можно же записать там на урок, просто потом как-то расшифровать или что-то. Не можно, да. Ну, что-то можно, что-то. Конечно, да. Но опять-таки говорю, что мы работаем уже много лет, но, к сожалению, на методические пособия у нас не хватает пороху. Это нужны какие-то разработчики, какие-то люди, которые как бы умеют это делать. Я никогда этим не занимался, я не умею этого делать. Вот. Мы какие-то находим ключики. Вот, пытаемся что-то делать, видим, что-то получается, нет, что-то не получается. Наши, я не могу сказать, что прям искусство у нас настолько идеально отработано, что прям, знаете, просто он блестит. Да, где-то есть удача определенная, есть где-то такие почему-то пустоты. Там. Ну, я честно так положил, мы ничего в этом смысле вот такого конкретного не предприняли. Самое конкретное, это вот мои лекции, если вас. Это вот отец Игорь меня как-то вот несколько лет назад позвал, и я вот так вот читаю. Если кому-то бывает из кого из вас более интересно, я конкретно как с кем-то могу там, скажем, еще чем-то поделиться, какие-то вопросы ответить. Пожалуйста, я совершенно для этого открыт. Ну хорошо, мы постараемся найти такую возможность. Дело в том, что я сейчас не работаю вот во втором-третьем классе, где они изучают священную историю. Ветхого Завета, потому что я же не могу везде быть. Вот. Я сейчас работаю там, скажем, в первом классе, в девятом классе, в одиннадцатом и в шестом классе. Там у меня немного уроков. Но приходская жизнь, вот. Преподавание в школе, там, духовничество в школе. Ну, я просто сейчас не буду, как бы сказать, жаловаться на свою жизнь, но просто не всегда есть возможность даже к уроку как следует подготовиться, если честно говоря. А мы в шестом классе читаем с ними Евангелие от Марка. От Марка. Мы за весь учебный год прочитываем Евангелие от Марка. Вот, очень подробно, с параллельными местами, с, как бы сказать, с толкованием и изъяснением текста, как дети его пытаются понять, как пишем сочинения постоянно с детьми. Но нам очень важно, чтобы дети самостоятельно прочли Евангелие. Один урок в неделю. У нас не так много закона Божия. Но, понимаете, оно с одной стороны мало, с другой стороны, ведь дело не в количестве уроков. Ведь какую цель мы ставим перед собой на преподавание закона Божия? Нам ведь не важно дать какие-то внешние знания. Они нам совершенно не важны. Нам необходимо пробудить в детях жажду духовной жизни. Вот, встречу со Христом, помочь им осуществить свою жизнь. Нам совершенно не важно, давайте там историю русской церкви. Мы не видим в этом никакой необходимости. Это не нужно. Дети, закончив школу, они прочтут массу книг в своей жизни. Они узнают эту историю русской церкви. Они, конечно, должны знать там о преподобном Сергии, о преподобном Серафиме. Но, в конце концов, ну, есть же родители, есть же семья. Семья, она самая главная школа духовности, прежде всего, и знаний духовных. А наши уроки по закону Божию, они, прежде всего, конечно, это, ну, такое... Собеседничество с детьми, проповедь часто, вот. Общий какой-то момент такого вот интереса и осознания, потому что когда я с ними прочитываю Евангелие, мне самому всегда по-новому интересно читать Евангелие. Вот. Я же не преподаю, так скажем, запишем там то и все, там вообще почти ничего не пишем. Они пишут только сочинения. Вот. И то я стараюсь какие-то темы дать такие провокативные всегда, чтобы они как-то сказать, ну, что-то поразмыслили на этот счет. Считается ли, что такой курс возможен для православия? Его надо по-другому называть и по-другому об этом говорить. А говорить о правильных понятиях необходимо. Просто с детьми. Необходимо как бы обнажить ложь этого мира. Для детей совершенно необходимо. Вот. Прививать им, как бы сказать, понятия борьбы с грехом, конечно, надо. Просто надо понять, как с таким детьми быть, на каком языке. Потому что это очень сложно. Да можно все что угодно, понимаете. Можно в принципе, даже не то, что Ильина привлекать. В каких-то случаях можно и Виктора Драгунского привлекать, понимаете. Потому что его рассказы детские, они полны, в общем, правильных таких вот, совершенно правильных оценок, духовных в том числе, понимаете. Там даже есть такой рассказ по Евангелию, который называется «Тайное всегда становится явным». И там ведь тоже, ведь в этот момент этого грехопадения, он совершенно разложен, абсолютно так же, как вот в третьей главе книги Бытия, как вот он не хотел вот есть манную кашу, и как вот он сочетался с этим помыслом, как потом его обливал, потом ложь, и спрятался, он дышит. Все то же самое же произошло. Что-что? Ну да, то есть это все вещи, их всегда можно на хорошую литературу всегда посмотреть. Ну, я пытаюсь какие-то вещи сочетать, конечно, с русской литературой сам по себе, понимаете. Ну и, конечно, у нас что есть такое, что у нас сочетается всегда? Мы издаем свой гимнастический журнал, вот, в котором у нас масса рубрик. В том числе там есть рубрика, в которой печатаются лучшие детские сочинения на тему «Законом Божьим». Потом у них там есть рубрика «Проба пера», где дети печатают свои стихи, творческие работы, рассказы и так далее и тому подобное. Есть другие там рубрики, где они там пишут о своих паломничествах или о том, что им интересно, размышления на тему. Они все связаны между собой, как бы сказать, общими интересами всех учителей. Мы, конечно, в этом смысле связаны. Вот. Но есть масса совершенно вещей, каких вот, о которых можно детей просто приучить к хорошей литературе. Можно, скажем, когда мы говорим, скажем, ну, о смертном, о страхе смертном, да? Вот. И о страхе Божьем. Да, помни сейчас смертный, говорит святец, да? Вот. А и здесь вот есть такой прекрасный образ. Вот. Первое, во время чумы пушкинской маленькой трагедии, да, председатель, с одной стороны. А с другой стороны, есть вот в преступлении и наказании, там, старец Зосима вспоминает о своем брате, который умирал, который со всеми прощался. Да, брать Карамазов, простите, да. Потому что всяк во всем виноват, он там говорит. Помните, да? Вот почему нам эти два образа не сравнить на уроке закона Божия? Правда ведь? И таких ходов очень много. Очень много. Просто можно на них правильно выйти. Вот об этом мы будем говорить. Я, так сказать, обо всем, о нашем опыте вам расскажу. Я так, каждую тему из тех тем, которые мы обсуждаем, мы обязательно как бы рассмотрим на наших занятиях и попробуем. Я, в общем, когда в прошлом году работал, мы, в общем-то, такие же уроки просто проводил со студентами прошлого года. Мы обсуждали примерно так же, как мы обсуждали с детьми. Основной из методик проведения урока является, ну, такая сократическая беседа, если хотите. Вот. Это наиболее такой продуктивный путь ведения разговора на аскетическую тему. Что-то записывать невозможно. Невозможно. Обсуждать, задавать вопросы, развивать мысли, ставить вопрос парадоксально, это, да, это вот возможность как-то вот на эту тему говорить серьезно и откровенно. Мне кажется, вот по поводу такого немножко завета есть щедровицы, на которые мы сейчас вышли толкование. Не знаю. К сожалению, не знаю. А вот еще такой, я купила вот в этом храме Виссарион Нечаев. Виссарион Нечаев, это известный архиерей, просто увидел, замечательный. Вот. Ну, опять-таки, вы поймите такую вещь, что мы, в принципе, конечно, как учителя, должны обладать достаточно большим запасом знаний, конечно, и должны хорошо представлять себе, как толкуются ветви завета, святыми отцами. Вот. И, конечно, это хорошо читать, ну, там, толкование, иметь возможность, скажем, изучить справочную литературу. Вот. Но для этого еще, конечно, очень хорошо просто, ну, как-то самим хорошо знать священное писание. Потому что толкований на самом деле такое огромное количество, что их никогда до конца не прочитаю. Иван Златоуст, какие уж толкования замечательные, большие. Не всегда есть время даже прочитать. Будет. Я понимаю, да. Ну, что я хочу сказать. Вот в последнем номере журнала «Альфа и Омега», если вы такой видите или знаете, вот, собственно говоря, красно печатная моя статья почти что в виде сегодняшней нашей лекции. Вот. Она называется «Православное воспитание современное». Это 24 или 2 за 2000 лет. Ну, наверное, в том смысле, наверное, это делается. Вот я, в принципе, вам советую этот журнал читать. Здесь очень много как раз вот материалов, которые... Альфа и Омега называется. Номер 2 за этот год, за 2000 год. Или 24-й, вот начало его. И современный мир, так, незатейливо называется. Да. В этом номере есть совершенно потрясающая статья Лидии Владимировны Коляды «Воспоминания об отце». Священники Владимира Амбарцумова, который как раз канализирует сейчас на Кустатом соборе. А ее родном отце. Лидия Владимировна, она вдова отца Глеба Коляды, наверное. Знаете, вот, и совершенно потрясающая эта статья, настолько назидательная, настолько убедительная о том, что такое настоящая православная семья. Вот это можно посмотреть из этой статьи и увидеть, какой должна быть настоящая православная семья. Вот, что такое любовь, такое, как ты сразу понимаешь, такая супружеская настоящая любовь. Что такое подвиг христианский, это же потрясающе, так и вот, в общем-то, мне кажется, что вот Лидия Владимировна, сама того не хотя, написала вот как бы новый язык для составления житий нашла. Вот в этой статье. Просто что понятно писать жития сейчас, как они описаны Дмитрием Ростовским, а современных, тем более святых, невозможно. Вот. И нужен какой-то новый язык, для иконографический такой язык для написания жития современного святого, канонизированного в главном чем-то. Вот мне кажется, она нашла вот этот язык для жития. Удивительно совершенно успехом. Вот, пожалуйста, еще вопросы наши. Ну, тогда помолимся.